Неверно мыслишь, друг, беду так наживешь. Ночи темные у меня дождись, перед рассветом выйдешь. Раздевайся, ложись спать до утра, а я пока мест схожу, проверю, не заметил ли кто из соседей, что сюда янычары занесло. Коли если я замечено было, то придется тебя в другой дом тихонько отвезти, чтобы видели, как янычар от меня ушел. Целый час грек не возвращался. Ждать было так томительно, что Василий уже и не рад был этой дружеской услуге. Воротившись, брат Спиридон сказал, что Василия никто не видел в этом дворике, но в осторожности ради нужно все же дождаться полной темноты. Повечерев с гостем, грек предложил ему постель. Снимая с себя богатую турецкую одежду, красные сапоги, пояс и челму, Василий сознавал ясно, что делает это в последний раз. Носить ему теперь либо платье христианское, либо надеть рубаху смертника перед казнью. Ясное безоблачное утро Петрова дня 29 июня 1785 года застало Василия Баранщикова уже не в костюме янычара, а в скромной одежде греческого уличного торговца. Вместо широких бархатных шальвар и красных сапог на ногах простые холщовые штаны, заправленные в черные сапоги яловой кожи. На плечах тонкий суконный кафтан. Бритую голову скрывал греческий колпак. Даже рост Василия словно бы уменьшился в этом неприметном наряде. Крепко обнявшись с братом Спиридоном, Василий перед рассветом вышел на улицу и встретил наступающее утро уже на берегу Босфора. Перед ним красовался Стамбул. Величавый купол Айи Софии четко обозначался на фоне легкого утреннего облака. Курились окрестные холмы и долины по берегам Босфора. Сильная роса блестела на каждой травинке, на каждой веточке. День обещал быть жарким. Прозрачный пар поднимался и от воды Босфора. Она казалась сейчас бесцветной, будто выленившей на летнем солнце. На пристани Икзании в Келези Василий нанял лодку до Семибашенного замка, того самого, куда сажают государственных преступников и где султан держит в заключении послов тех стран, с которыми Турция вступает в войну. От пристани до замка не близко, 7 верст, и лодка нужна большая и крепкая, потому что высится Семибашенный замок не над Босфором, а уже над берегом Пропонтиды, как зовут греки Мраморное море. Удивительная стояла тишина. Холодное серебро раннего утра медленно озаряло небосвод над Стамбулом. Из утренней дымки все явственнее вставали над зеленью садов очертания древних стен, шпили сотен минаретов, купола мечети. Все они рдели в пламени разгорающейся зари. Так прощался с Царьградом Василий Баранщиков в подмерные всплески весел турецкого лодочника. Откуда-то сзади донесся меланхолический крик муэдзина. «Аллаху Экбер! Аллаху Экбер!» Лодочник тотчас же бросил весла, разослал на носу лодки свой дастархан и совершил намаз. Глядя на него, человек в греческой одежде, небрежно развалясь на лодочной корме, не без злорадства думал, что теперь призывы муэдзина можно пропустить мимо ушей. Призывы эти больше его не касаются. Когда первый солнечный луч лег на водную ширь, справа медленно проплыл в синем небе купол малой Айи Софии. Еще через полчаса миновали древнюю башню Велизария, окруженную вековыми дубами, платанами и буками. Эта седая башня помнит еще времена византийского императора Юстиниана, чьим полководцем был Велизарий. И вот, наконец, предместье Едикуле с семибашенным замком. Василий Баранщиков, совершивший лишь вчера переправу из Европы в Азию, нынче вновь вступил из лодки на европейскую землю в Царьграде. Улица Псаматия приводит его к воротам Едикуле в древней зубчатой стене, опоясывающей весь город. В открытых воротах навстречу Василию попались два янычара. Голоса их гулко прозвучали под каменным сводом привратной башни. Разминувшись с ними, Василий вышел из ворот и, не оглядываясь на второй Рим, размеренно зашагал по знойной дороге.